Глава 9. Я могу вернуть твою память. «Я делаю тебе больно?» — обеспокоенно спросила она. «Надо же!» — сидит, потирает руку, как будто ее жарят нещадно. «Хм, хотя, похоже, так и есть. Но переживает, каково мне. Впрочем, тоже вполне в духе ангела». Это снова что-то напомнило мне из забытого прошлого. Теперь-то я догадывался, что было что-то еще, кроме того, что я помню. Я знал, что она любила меня. Я видел это в ее глазах, когда в лесу прощался с ней. Но я не помнил, как это было. Как она любила меня, за что. Что мы делали, находясь вместе. Ни единого воспоминания, только странные, неуловимые отголоски. Самоотверженность. Было ли это ее человеческим качеством? Поэтому она смогла полюбить такое чудовище, как я, вампира. «Немного холодно», — кивнул я и вдруг снова начал смеяться, вспомнив, что мы поменялись местами. Она находилась так близко, метров в двух от меня, и мне казалось, что я сижу, вросший правой стороной тела в глыбу льда. Так странно. Левая сторона пылает огнем, правая обморожена. Ничего нелепее представить невозможно. «Что смешного?» – нахмурилась она недовольно. Выражение ее лица было забавным и знакомым. Жаль, я не помнил ничего такого, но как-то сразу еще одно звено цепи пристроилось к ряду. Упрямая. Вот почему она здесь. Несомненно, моя память что-то хранила об этом. Я чувствовал. Веселясь, я взглянул на нее, ища подтверждение своей догадки. «Ты ведь не отвяжешься, да?» «Нет», – твердо заявила она, поджав губы. Такая забавная. И все же это было неправильным. Я чувствовал, что она не должна быть здесь. Мы оба нарушаем правила, общаясь. Я уже поплатился за это. Я не хотел, чтобы она закончила тем же. «Тебе не стоит тратить на меня силы», — серьезно проговорил я. «Живи своей жизнью. Ты ведь счастлива». Что-то словно взорвалось во мне на этих словах. На самом деле я совсем не хотел, чтобы она уходила. Мои воспоминания обрушились на меня. Моя жажда, мой эгоизм, мое предательство. «Я счастлива, когда помогаю», — настаивала она. «Ты все равно ничем не можешь мне помочь», — упрямился я. «Я знаю, что могу». И неожиданно мне захотелось сдаться, уступить ее настойчивости. Она только что перевернула мой мир с ног на голову. На раз-два доказала, что и у демонов есть душа. Она казалась уверенной. «Черт возьми, может, она и правда знает, как мне помочь? Может, не все потеряно?» «Как?» — выдохнул я, колеблясь. «Ну, есть несколько способов. Например, так». Слова были произнесены легкомысленным и почти веселым тоном, а затем произошло что-то удивительное. Колки и ледышки, которыми она крепко впивалась в меня уже довольно продолжительное время, вдруг стали еще больше, еще острее. Сначала было больно, но потом они растаяли, остужая мой внутренний огонь. Я задрожал, чувствуя, как из меня буквально выбивают тоску и безысходность. Это было потрясающе. В один миг я превратился во что-то достойное, приобрел уверенность, научился радоваться. Я задыхался от счастья, от свободы. «Ну как?» – прошептала она. «Здорово!» – не мог не согласиться я. Как будто у меня вновь выросли крылья. Вот как я себя чувствовал. Я повернулся к ней с улыбкой благодарности, которая тут же сменилась ужасом. Ангел лежала на боку, свернувшись калачиком, и дрожала. Черты лица стали такими бледными, что казались совсем прозрачными. Сияние исчезло. Крылья потускнели и выглядели сероватыми. «Что с тобой?» — вскричал я испуганно, вскакивая на ноги. «Это ничего, просто устала». Ее голос был так слаб, что я едва расслышал. «Это я сделал!» Я почувствовал гнев и нарастающую ненависть к себе. «Да что со мной не так? Почему я всегда приношу только боль?» «Это я сама!» Пролепетала она и потеряла сознание. Она лежала на голом камне, хрупкая и беспомощная, и дрожала, как осиновый лист на холодном ветру прибоя. Какое-то новое воспоминание резануло мое сознание. И я, не осознавая, что делаю, бросился к ней. Мучительное, но теплое чувство терзало мою грудь, когда я бережно поднял ангела на руки и прижал к себе, желая укрыть от непогоды. Она сама была как ледышка. Прикосновения к ее коже обжигали меня сильнее огня. Это было, как если бы я прижался всем телом к оголенному проводу, и электрические разряды разрывали мою кожу до мяса, до костей. Я не знал, чувствует ли она то же самое, поэтому старался все сделать быстро. Мы, демоны, можем перемещаться мгновенно куда угодно. Через секунду я уже бережно уложил девушку на мягкую кровать в пустом особняке. Хозяев не было, да они бы все равно нас не увидели. Я гадал, уйти мне или остаться, но решил, что бесполезно прятаться от нее. Рядом с ней было почему-то так спокойно. Странное чувство, как будто я был целым. Я попытался откопать что-нибудь в памяти и подумал, что, возможно, я когда-то все же любил ее. Жаль, что я не помнил, почему же тогда решил разбить ее сердце. Сейчас, день и ночь, глядя на ее спящее умиротворенное лицо, я вдруг подумал, что и сейчас уже люблю ее. Я не мог уйти. Она крепко держала меня. Прошло, наверное, много дней, такие, как мы живут без счета, когда она, наконец, пошевелилась и открыла глаза. «О!» — пробормотала она, осторожно оглядываясь вокруг. «Я заснула? Как долго я спала? Как я очутилась здесь?» «Да, долго. Я принес тебя», — последовательно ответил я на все вопросы, сидя на подоконнике на безопасном расстоянии. «Принес?» Она недоверчиво осмотрела себя, словно искала следы моих прикосновений. Она выглядела прекрасно. Кожа снова сияла. Крылья побелели, глаза веселые. «Ты ничего не почувствовала?» «Нет», — пожала она плечами. «Я просто спала». «Хорошо», — выдохнул я. «Было больно, да?» — участливо спросила она. «Терпимо», — соврал я. «Было действительно больно, но знать это ей совсем не обязательно». «Ты не ушел?» — удивилась она, когда совсем пришла в себя и села на краешке кровати, поглаживая покрывало. «Ты же все равно нашла бы меня, верно?» Я печально улыбнулся, а она просияла. «Верно». «А еще я не хотел уходить», — добавил я мысленно. Она встала, разминая затекшие ноги и руки. Потом взглянула на меня, задумчиво склонив голову на бок. «Так что ты решил?» Перешла она сразу к делу. Я нахмурился. За эти дни я действительно все решил. И вряд ли мой ответ понравится ей, так же, как и мне. «Нам надо поговорить», — прошептал я, ковыряя пальцем краску на подоконнике, которую, конечно же, не мог задеть. «Если честно, не понимаю, чего ты так привязалась ко мне. Я совершенно безнадежный случай». Она молча слушала, и я продолжил. «Но я больше не хочу, чтобы ты делала это!» Я показал на кровать. «Не такой ценой!» «Ох!» Она выдохнула, и в ее голосе слышалось небольшое облегчение. «И это все?» «Что?» Не понял я. «Все, что тебя волнует?» Я нахмурился сильнее. Когда-то я уже обидел эту девушку, заставил влюбиться в меня и бросил. Если я буду просто пользоваться ею сейчас, это ничем мне не поможет. «Да, меня это волнует», — отрезал я. Она захихикала. «Что смешного?» Теперь потребовал я, глядя на нее раздраженно. «Как она может смеяться над собственной безопасностью?» «Совестливый демон», — издевательским тоном произнесла она и скорчила рожицу. Я хотел разозлиться, я чувствовал, как во мне поднимается гнев, но вдруг, неожиданно для себя, начал смеяться вместе с ней. «Действительно, совестливый демон, что может быть нелепее?» Мы хохотали довольно долго. «Это ты делаешь?» — хихикал я, пытаясь остановиться. «Не знаю!» — хихикала она тоже. «Наверное, это случайно!» Наконец она успокоилась. «Что ж, я тебя обрадую!» — сказала она тоном учителя. Не хватало только указки в руке и очков на переносице. «Есть и другие способы тебе помочь. Безопасные!» — добавила она для точности. «Правда?» — не поверил я. «Правда, правда!» — снисходительно подтвердила она и забралась ногами на кровать. «И что для этого требуется?» — спросил я, гадая. «Что же за способы могут быть еще, кроме того, куда путь мне навсегда закрыт?» Но чувствуя маленькую надежду на чудо, хоть и пытался не дать себе сильно увлечься этим. «Для начала я должна все о тебе узнать», — заявила она уверенно. «И чем это поможет?» — уныло пробубнил я. «Это уж мне решать». Она просила довериться ей. Черт возьми, она казалась такой маленькой, хрупкой и в то же время сильной. Если бы она не была сильной, разве смогла бы так спокойно болтать и смеяться с демоном? Если бы не знала ответ, стала бы предлагать помощь. «Так ты согласен?» – нетерпеливо спросила она. «Разве у меня есть выбор?» – покачал я головой, представляя, как она носится за мной по всему свету, тратя силы. Судя по выражению на ее лице, она это может. «Выбор есть, но один, и он – дело времени», – отчеканила она, вновь напоминая мне Беллу из прошлого, которого я не помнил. «Почему я не помню, в каких обстоятельствах узнал это ее качество? Почему помню только плохое?» Это казалось мне все более странным. «Мне нечего предложить взамен». Я опустил плечи, чувствуя себя подавленным. Как вдруг я кое-что вспомнил. Наш прошлый разговор, окончившийся ничем. «Хотя...» Я вскочил на ноги и прошелся по комнате, отчаянно размышляя. Правильно ли предлагать ангелу то, что принесет в итоге боль, а не облегчение? Я не желал кому-то своей участи. Но в конце концов она сама этого хотела. И это единственное, что было у меня. Как удачно. Я остановился и уставился на нее, мучительно пытаясь сделать выбор, желательно правильный. «Что?» – потребовала она. После долгой паузы я наконец тихо сказал: «Я могу вернуть твою память».